Урок искренности. Иногда проблему так легко решить, а человек мучается, ночей не спит, постоянно думает о том, как поступить, что сказать, и надо ли поступать и говорить. Может, лучше оставить все как есть, потерпеть, сдержаться и сделать вид, что все отлично, все в порядке. К одной женщине на новогодние праздники приезжал брат с семьей. Трое детей, жена и собачка. Не оставлять же ее одну. Иногда еще и тещу брали с собой. Женщина жила в частном доме, можно всех разместить, если потесниться. И теснились. Муж женщине уступал свой диван, на котором так любил после работы телевизор посмотреть. Сын и дочь тоже в свои комнаты пускали двоюродных братьев и сестричку. Отдавали свои игрушки, компьютеры включали, забавляли, развлекали. Это же нормально. Женщина сутками от плиты не отходила. Надо всех накормить, праздники же. В общем-то, это радость была принимать гостей. Долг и обязанность. Постепенно радость превратилась в обязанность. И через неделю новогодних праздников женщина падала с ног. Ей некогда было с мужем посидеть, погулять вдвоем, а так хотелось. Муж потом уезжал на вахту деньги зарабатывать. И с детьми наедине она не оставалась. Все были вместе, гостям все самое лучшее. Это же любимый родной брат, его жена, его дети, его теща и его собачка. Радостное событие, гости приехали. Ничего плохого не происходило за 10 лет. Жизнь поменялась, конечно. Сами знаете, как поменялось многое. А традиция принимать у себя семью брата осталась. Хотя женщина испытывала напряжение, раздражение, гнусные чувства. Она подавляла эти чувства, нервничала, уговаривала себя, что надо радоваться, и подросшие дети себя уговаривали, и муж, но вслух никто ничего не говорил. Женщина за полгода до новогодних праздников крутила в голове несказанные слова. Думала, можно ли попросить не приезжать. Воображала, как обидится брат, как холодно начнет разговаривать, она же лишит отдыха целую семью. И брат подарки дарит всегда, любит племянников. Нет повода отказать, понимаете? Вот это противоречие убивало женщину. Она даже заболела. И тайно хотела заболеть сильнее, чтобы было основание сказать: «Я не могу в этом году вас принять, я очень больна». Но ведь тогда скажут: «Мы тем более приедем, будем за тобой ухаживать, поддерживать». Что делать? И женщина снова погружалась в тревожные думы, и злилась на бесцеремонного брата, если честно. Неужели он не понимает, что хватит уже? Что хочется семьей побыть? А потом решилась. Позвонила брату, путаясь в словах, сказала, что ей очень хочется провести праздники наедине со своими, и робко добавила: «Вы тоже свои, но я имею в виду...» Она путалась, но все же высказала свою мысль, свое желание и расплакалась от стыда и горечи. А брат сказал: «Наташа, не плачь, ты чего? Знаешь, если честно, я ехать и не хотел особо, давно уже. Просто я думала, что тебе это нужно, что тебе важно с нами проводить время, что вам скучно в деревне, что ты обидишься, если мы не приедем. Я с женой даже ругался по этому поводу, она хотела на море или на базу отдыха, а я говорил, что в семье надо проводить праздники, и всех тащил к вам. Ты извини, Наташка. Ну почему ты сразу не сказала, что устала? Я же твой брат. Я тебя люблю. Мы взрослые люди. Как-нибудь по-другому встречались бы. Да хоть на море бы вместе ездили. Я не понимал, честно говоря, что тебе тяжело. Ты прости. Давайте вы к нам приезжайте. Или летом вместе на сплав отправимся. Не болей, сестренка. И всегда говори прямо». Тут женщина еще пуще расплакалась. От болезни, от слабости, от облегчения, от любви, от того, что ее поняли. И от стыда, что она лицемерила и о брате плохо думала. В итоге несколько лет портила и своей семье новогодние праздники, и семье брата. Вот к чему приводит лицемерие. Надо искренне высказать то, что у вас на сердце. Любят — поймут. И извиняться, если виноваты. Если же просто удобно устроились, а до вас нет дела, тем более нужно искренне сказать, не принуждая себя к ложному гостеприимству. Речь ведь не о голодных замерзших сиротках, а о взрослых людях, которые найдут, как себя развлечь, что поесть и где отдохнуть. Нет сейчас времени и сил на китайские церемонии и на лицемерное гостеприимство. Вообще на лицемерие нет сил. Сейчас надо быть искренним. Не обижая других, все же говорить о своих потребностях и желаниях. И честно говорить, что вам неудобно, вы не можете, не хотите. Возможно, мы и другого человека вовремя отрезвим и остановим. И он найдет другой способ отдыхать, питаться, деньги зарабатывать, решать свои проблемы. Вот об этом надо подумать, как та женщина, которая провела праздники с близкими. Наконец-то. В своем уютном доме, в своей семье и получила хороший урок, который ей пригодится в жизни. А я просто делюсь этим опытом, очень полезным.